Другой удовольствовался бы таким ответом и увидел бы, что ему не о чем больше хлопотать. Он понял бы все из этой безмолвной, мучительной тоски, написанной и на лице ее, проглядывавшей и в движениях. Но Адуеву было недовольно. Он, как палач, пытал свою жертву и сам был одушевлен каким-то диким, отчаянным желанием выпить чашу разом и до конца. «Нет», — говорил он, — «кончите эту пытку сегодня. Сомнения одно другого чернее волнуют мой ум, рвут на части сердце. Я измучился. Я думаю, у меня лопнет грудь от напряжения. Мне нечему вериться в своих подозрениях. Вы должны решить все сами, иначе я никогда не успокоюсь». Он смотрел на нее и ждал ответа. Она молчала. «Жальтесь надо мной», — начал он опять. «Посмотрите на меня. Похож ли я на себя? Все пугаются меня, не узнают, все жалеют. Вы одни только...» Точно, глаза его горели диким блеском. Он был худ, бледен, на лбу выступил крупный пот. Она украдкою бросила на него взгляд, и во взгляде мелькнуло что-то похожее на сожаление. Она взяла его даже за руку, но тотчас же оставила ее со вздохом и все молчала. «Что же?» — спросил он. «Ах, оставьте меня в покое», — сказала она с тоской. «Вы мучите меня вопросами. Умоляю вас, ради Бога», — говорил он, — «кончите все одним словом. К чему послужит вам скрытность? У меня останется глупая надежда. Я не отстану, я буду ежедневно являться к вам бледный, расстроенный. Я наведу на вас тоску. Откажете от дому, стану бродить под окнами, встречаться с вами в театре, на улице, всюду, как привидение, как напоминание о смерти. Все это глупо, может быть смешно, кому до смеху, но мне больно. Вы не знаете, что такое страсть, до чего она доводит. Дай Бог вам и не узнать никогда, что ж пользы? Не лучше ли сказать вдруг?» «Да о чем вы меня спрашиваете?» — сказала Наденька, откинувшись на спинку кресла. «Я совсем растерялась, у меня голова точно в тумане». Она судорожно прижала руку ко лбу и тотчас же отняла. «Я спрашиваю, заменил ли меня кто-нибудь в вашем сердце? Одно слово. Да или нет? Решит все, долго ли сказать?» Она хотела что-то сказать, но не могла. И, потупив глаза, начала ударять пальцем по одному клавишу. Видно было, что она сильно боролась сама с собой. «Ах!» — произнесла она, наконец, с тоской. Адуев отер платком лоб. «Да или нет?» — повторил он, притаив дыхание. Прошло несколько секунд. «Да или нет?» «Да», — прошептала Наденька чуть слышно, потом совсем наклонилась к фортепиано и как будто в забытьи начала брать сильные аккорды. Это «да» раздалось едва внятно, как вздох, но оно оглушило Адуева. Сердце у него будто оторвалось, ноги подкосились под ним. Он опустился на стул подле фортепиано и молчал. Наденька боязливо взглянула на него. Он смотрел на нее бессмысленно. «Александр Федорович!» — закричала вдруг мать из своей комнаты. «В котором ухе звенит?» Он молчал. «Маман вас спрашивает», — сказала Наденька. «А?» «В котором ухе звенит?» — кричала мать. «Да поскорее!» «В обоих», — мрачно произнес Адуев. «Эки какие, в левом! А я загадала, будет ли граф сегодня?» «Граф», — произнес Адуев.